И внутренний голос твердил, не переставая, что время, обстоятельства, повод не могут лучше сойтись. Чистое убийство, без всяких личных мотивов. То, что Гай мог бы убить его отца, Бруно не рассматривал как мотив, ибо не очень-то рассчитывал на это. Может, Гая удастся уломать, а может и нет. Главное, настало время действовать, потому что все складывается как нельзя лучше. Вчера вечером он еще раз позвонил Гаю домой и удостоверился, что тот еще не вернулся в Мехико. Гай в Мехико с воскресенья, так его мать сказала. Он ощутил легкое удушье, будто кто-то пальцем давил на ямочку у горла, и потянулся рвануть воротник, но пижамная куртка была совершенно расстегнута спереди. Бруно в задумчивости принялся застегивать пуговицы. «Ты не надумал поехать со мной?» — спросила мать, вставая. «Если надумал, то заедем в Рено. Там сейчас Элен и еще Джорджи Кеннеди». «Я заеду к тебе в Рено лишь по одной причине, ма». «Чарли!» — она слегка покачала головой. «Ты не можешь потерпеть. Если бы не Сэм, мы бы сюда не приехали, правда?» «Конечно, нет». Она вздохнула. «Так не надумал?» «Мне здесь весело», — буркнул он. Элси вновь посмотрела на свои ногти. «Я до сих пор только и слышала от тебя, как здесь тоскливо. Это из-за Уилсона. Я больше с ним водиться не стану. Ты не уедешь обратно в Нью-Йорк? А что мне делать в Нью-Йорке? Бабушке будет обидно, если ты в этом году опять пропадешь». «Когда это я пропадал?» Бруно слабо махнул рукой и вдруг почувствовал смертельную дурноту. Такую дурноту, какой даже рвота разрешить не могла. Ощущение было знакомо. Оно длилось всего минуту, но... «Боже», — подумал Бруно, — «сделай так, чтобы на завтрак перед поездом не осталось времени. Не позволяй ей произнести само слово «завтрак». Он весь напрягся и застыл, не шевеля ни единым мускулом, еле вбирая воздух через полуоткрытый рот. Прикрыв один глаз, другим он наблюдал, как мать движется к нему в бледно-голубом шелковом пеньюаре, опершись рукой о бедро, стараясь казаться проницательной. Но какая уж тут проницательность, когда у нее такие круглые глаза. И к тому же она улыбалась. «Что вы с Уилсоном еще затеяли?» «С этим говнюком?» Элси уселась на ручку кресла. «Неспроста ты его клянешь», — сказала она, слегка встряхнув сына за плечи. «Постарайся не натворить ничего слишком ужасного, дорогой. У меня как раз сейчас мало денег, чтобы за тобой все улаживать. Вытряси еще, и для меня тыщенку достань». «Дорогой!» Она приложилась к его лбу холодными спинками пальцев. «Я буду скучать без тебя. Да я, наверное, послезавтра приеду. Вот и повеселимся вместе в Калифорнии. Еще бы! Почему ты сегодня такой серьезный?» «Да что ты, ма!» Она ущипнула жидкую прядь, свисшую на лоб, и направилась в ванную. Бруно вскочил и заорал, стараясь перекрыть шум воды. «Ма! Я возьму денег оплатить счет!» «Что, мой ангел?» Он подошел ближе и повторил. Потом обессиленный повалился в кресло. Он не хотел, чтобы мать узнала о междугородных звонках в Мэдкалф. Если скрыть это, все пойдет как по маслу. Мать не очень-то волнует, что он остается. То есть почти совсем не волнует. Может, у нее в поезде свидание с этим подонком Фредом? Или еще что-нибудь в таком же роде? Бруно кое-как вылез из кресла, чувствуя, что злоба на Фреда Уайли медленно подступает к горлу. Хотелось рассказать матери, что он останется в Санта-Фе, чтобы испытать самое сильное в своей жизни ощущение. Она бы перестала плескаться, не обращая на него никакого внимания, если бы угадала хоть частичку того, что это значит. Хотелось сказать: «Ма, очень скоро наша с тобой жизнь станет лучше, потому что я начинаю избавляться от капитана». Выполнит Гай то, что с него причитается, или нет? Но если с Мириам все пройдет успешно, он, Бруно, запишет очко в свою пользу. Безупречное убийство. В один прекрасный день подвернется кто-нибудь, незнакомый пока, и можно будет заключить сделку. Бруно уперся подбородком в грудь, ощутив внезапный приступ тоски. Рассказать матери? Его мать и убийство совместить невозможно. Мерзость какая, вот что она скажет. Обиженно, надменно он уставился на дверь ванной. До него вдруг дошло, что рассказать он не сможет никому и никогда, только Гаю. Он снова уселся. «Соня!» Он заморгал, когда мать хлопнула в ладоши, потом улыбнулся, тупо представляя себе с тоскою, сколь многое произойдет, прежде чем он увидит это вновь. Бруно наблюдал, как гибко пружинят ноги матери, когда она натягивает чулки. Глядя на стройные линии ее ног, он всегда ощущал какой-то толчок, испытывал гордость. У его матери были самые красивые ноги, какие ему только приходилось видеть. У молодых ли женщин, у старых. Зигфилд ее увел, но знал ли Зигфилд ей цену? И, выйдя замуж, она опять окунулась в ту жизнь, от которой бежала. Скоро он, ее сын, освободит ее, а она-то и не догадывается. «Не забудь послать это», — сказала мать. Бруно вздрогнул, когда головы двух гремучих змей коснулись его. Это была вешалка для галстуков, которую они купили для капитана, вся из перекрещивающихся коровьих рогов, увенчанная двумя засушенными змеенышами, что показывали друг другу языки, отражаясь в зеркале. Капитан ненавидел вешалки для галстуков, ненавидел змей, собак, кошек, птиц. Да что он любил-то? Вешалка из рогов доставит ему массу неприятных минут, поэтому Бруно уговорил мать купить ее. Бруно нежно улыбнулся вешалке. Не так-то уж и трудно было уговорить. Он споткнулся о чертов булыжник, с достоинством выпрямился и попытался заправить рубашку в брюки. Хорошо еще, что он вырубился в парке, а не на улице, иначе бы его замели в полицию, и он бы пропустил этот поезд. Он остановился и зашарил по карманам в поисках бумажника. Зашарил неистово, с большим беспокойством, чем когда проверял его наличие в последний раз. Руки у него дрожали, и он едва мог прочесть на железнодорожном билете время отправления — 10:20. А сейчас разные уличные часы показывали 8:10. Если, конечно, сегодня воскресенье. Ну, конечно же, воскресенье. И все индейцы в чистых рубашках. Он оглянулся, нет ли где Уилсона, хотя накануне они не встречались, и маловероятно, чтобы этот тип был на ногах в такую рань. Не хотелось бы, чтобы Уилсон знал, что Бруно уезжает из города. Перед ним неожиданно простерлась пласса, полная кур, ребятишек и неизменных стариков, щелкавших вместо завтрака кедровые орешки. Он постоял немного, считая колонны губернаторского дворца, чтобы убедиться, сможет ли он их насчитать 17, и это у него получилось. Значит, на колонны больше полагаться нельзя. В придачу к скверному похмелью все кости ныли от спанья на треклятых булыжниках. «Зачем было так напиваться?» — спросил он себя почти со слезою. «Но ведь он сидел один». А в одиночестве всегда больше пьется. А сидел ли он один? Да, какая, впрочем, разница? Он вспомнил, что за блестящая мощная мысль пришла ему в голову прошлой ночью, пока он смотрел по телевизору какую-то дурацкую игру. Мир можно увидеть только с пьяных глаз. Все на свете создано, чтобы глазеть на него с пьяных глаз. Что можно разглядеть, скажем, сейчас, когда голова раскалывается, стоит обратить куда-нибудь взор? Прошлую ночь хотелось отметить как следует. Последнюю ночь в Санта-Фе. А сегодня ему нужно в Метков. и там он должен быть на высоте. Но существует ли такое похмелье, от которого не помогла бы пара стаканчиков? Похмелье, подумалось ему, может даже пойти на пользу. Он привык с бодуна все делать медленно и осторожно. К тому же он еще не разработал план. Этим можно заняться в поезде. «Почта есть?» — машинально спросил он у стойки администратора, но почты не было. Он торжественно принял ванну, заказал горячий чай и сырое яйцо со специями, чтобы приготовить устрицу прерии, потом открыл шкаф и долго стоял, вяло раздумывая, что бы надеть. Наконец решился в честь Гая на красно-коричневую пару. «Он и не броский», — подумал Бруно, облачившись в костюм, и ему польстило, что он бессознательно выбрал одежду по этой причине тоже. Он проглотил устрицу прерии, и та прошла хорошо, скрестил руки на груди, но внезапно индейские поделки в комнате, полоумные жестяные лампы, тканые полоски, висящие на стенах, сделались положительно невыносимы, и его опять охватила дрожь и нетерпение поскорей собрать вещи и уйти отсюда. Но какие вещи? По правде говоря, ему ничего не надо. Только листок бумаги, где записано все, что он знает о Мириам. Бруно вытащил этот листок из заднего отделения своего дипломата и сунул во внутренний карман пиджака. Эти действия заставили его ощутить себя настоящим бизнесменом. Он положил в нагрудный карман белый носовой платочек, потом вышел из комнаты и закрыл за собой дверь. Подумал, что, вероятно, вернется завтра к ночи, а может и раньше, если получится покончить со всем сегодня вечером и достать обратный билет в спальный вагон. Сегодня вечером. Ему с трудом верилось в это, пока он шел к остановке, откуда отправлялись автобусы на Лэми, конечную станцию железной дороги. Он раньше думал, что будет чувствовать счастливое возбуждение или, напротив, угрюмую сосредоточенность, но не ощущал ни того, ни другого. Он вдруг нахмурился, и его бледное с запавшими глазами лицо сделалось совсем юным. Неужели же что-нибудь опять испортит ему удовольствие? Что на этот раз? Ведь всегда что-нибудь допортило удовольствие от всякого его предприятия. На этот раз он ничего подобного не допустит. Бруно заставил себя улыбнуться. Может, почудилось с похмелья? Он зашел в бар и купил квинту у знакомого бармена, заполнил свою фляжку и попросил пустую бутылку поменьше, чтобы вылить туда остаток. Бармен поискал, но не нашел. Когда в Лэме Бруно явился на станцию, у него не было при себе ничего, только полупустая бутылка в бумажном мешочке и никакого оружия. План еще не составлен, напомнил Бруно себе. Но от хорошего вина убийство не всегда выигрывает. Взглянуть хотя бы на... «Эй, Чарли, куда ты наладился?» Это был Уилсон. И с ним толпа народу. Бруно через силу подошел ближе, тоскливо кивая головой. «Они, наверное, с поезда», — подумалось ему. Вид у них был усталый и потрепанный. «Где ты торчал 2 дня?» — осведомился Бруно у Уилсона. «В Лас-Вегасе. Сам не знал, что еду туда, пока не приехал, иначе бы и тебя позвал. Познакомься с Джо Скакуном. Я тебе про Джо рассказывал». «Привет, Джо». «Ты что такой кислый?» — спросил Уилсон, по-приятельски пихнув Бруно локтем. «Ах, Чарли с бодуна!» — вскрикнула одна из девиц, и голосок ее забринчал у Бруно в ушах, как звонок велосипеда. «Чарли с бодуна встречает Джо с кокуна!» — проговорил Джо, весь трясясь от смеха. Бруно мягко высвободил руку, в которую вцепилась девица с манистом на шее. «Черт, не надо на этот поезд». Поезд уже стоял у перрона. «Да ты-то куда наладился?» — спросил Уилсон, сведя в ниточку свои черные брови. «Навещал кое-кого в Тулсе», — промямлил Бруно, чувствуя, что перепутал времена, зная одно, ехать нужно прямо сейчас».